Глава 41. Я не знала, как отнесется император к известию о том, что я выбрала Йорона. Он явно опасался усиления Роску и не желал ледяным драконам воссоединения с истинными. А я, напротив, была очень благодарна прекрасному роду Йорона, особенно Ульриху. Мне очень нравился этот дракон, до сих пор любивший истинную. Йорон поведал мне, что все слухи о связи Эсте и Ульриха являлись сплетнями, распускаемыми леди Роску. Его брат ни разу не тронул истинную. Он ждал, когда она сама захочет его. И вот тут случилось то несчастье. Мы с Йороном сидели на берегу моря. Теплая соленая вода окатывала ноги, и я радовалась, что немного загорела. Йорон прикусил мое плечо, и я покосилась на него. Трудно было поверить, что этот грубиян теперь мой. Он отстранился и повернулся к морю. Залюбовавшись его четким профилем, я улыбнулась своим мыслям. Все-таки истинность — гарантия. Если бы я оттолкнула Йорона, разве появился бы шанс встретить порядочного мужчину в этом жестоком мире? Ну, если какого-нибудь простого плотника или купца, уязвимого перед любым мимо пролетающим драконом или мимо пробегающим магом. Таким защищать семьи было трудно. А драконы-хищники, стоящие на самом верху пищевой цепочки. Странно ждать от них благородства, ведь они почти всевластны. А власть развращает. Найти среди таких любящего и преданного — сказка. Я знала, что Йорон всегда защитит меня. Просто потому, что он дракон. Самое сильное существо в магическом мире. И я его, конечно же, любила. Как ни странно, но моя любовь расцвела на привычке и на чувстве защищенности, которую он мне дал. Я могла быть уверена, что он не притащит в дом рыжую мочалку и не отсудит квартиру, причем вместе с котом. Было интересно, как поживает мой Василий. Но бывший муж любил котика, и, наверное, он счастлив в новой семье. «Йорон», — задумчиво произнесла я. «Хоть мне и твердили, что мой источник бесполезный и проявится в детях, но...» Йорон с интересом посмотрел на меня. На его губах расплылась коварная улыбка. «Чем больше я занимаюсь с мастером Виллом магии, тем больше понимаю, что это неправда. Я могу исцелять людей. На твоем примере я хорошо увидела, что действует не столько любовь, сколько сострадание. Каждый раз, как я жалела кого-то, все получалось». «Не очень приятно слышать, что меня пожалели». Он сощурился. «Ты уже пробовала лечить?» «Я спасла печугу и пару цветочков. Ну, и тебя». Я неопределенно махнула рукой. Йорон весело расхохотался. «Называешь истинного в самом конце, Эмилин? После цветочков и птички? Непорядок». Он подцокал языком, но в его глазах зажегся уже знакомый огонь. «Значит, меня ждет наказание». От предвкушения даже пальцы на ногах поджались. Но я продолжила серьезный разговор. «Мой дар специфичен, да. Но мы с мастером Виллом провели эксперименты. С помощью одного очень древнего заклинания я научилась вливать силу в зелье, изменять свою магию, получая в конце целебный эликсир. Я хочу постараться спасти Эсте. Вдруг мой дар поможет ей избавиться от уродства, и она примет истинного. Уверена, она его любит». Лицо Йорона сразу сделалось серьезным. «Только надо предупредить Ульриха». «Конечно. Как поедем в столицу, я обязательно повидаю Эсте». Утром уже пришел приказ императора явиться. Йорон усмехнулся и, встав, протянул мне руку. «Я буду счастлив, если удастся помочь Ульриху и его любимой. Но ты обдумала мое предложение, Эмилин?» Живо подскочив на ноги, я увернулась от хватки рук Йорона и побежала по песку. Знала, что он догонит, но продолжать тот разговор не хотелось. Тем не менее, Йорон быстро нагнал меня и мы оба повалились в песок. Он перевернулся на спину, позволив оседлать его. Мне нравилось сидеть на большом и горячем Йоране. Я была такой маленькой по сравнению с ним. Провела ладонью вниз по его груди, с удовольствием ощутив под пальцами гладкую кожу. «Кататься на драконах любишь, а принимать решения нет», — протянул он. «Если бы не опасный стальной взгляд, я бы поверила, что передо мной безобидный красавчик». Это возбуждало. Я знала, что Йоран реально опасен, но не для меня. Наклонившись к его губам, я шепнула. «Да». Мой ответ — «да». Тяжелая ладонь бесцеремонно задрала юбку и сжала ягодицу. Я упала на него и поймала губами твердые мужские губы. Йоран мог быть нежным, но не всегда. И его натиск мне тоже нравился. Мне в нем все нравилось. А спрашивал он меня об официальном ритуале. Истинность истинностью, но только после обряда мы станем считаться мужем и женой. А я приму его титул и имя. И еще мы объединим наши земли. Соседнее герцогство весьма плодородно и богато. Если слить его с холмами, выйдет просто сказочный край. Мне хотелось провести тут всю жизнь. Растить детей на берегу моря и кататься на своем драконе. После я, тяжело дыша, упала на грудь Йорана и слегка прикусила его кожу. Потом залезала это место и тихо заурчала. Наши тела все еще были соединены, и волны удовольствия пробегали по мышцам. Он гладил мой затылок и что-то шептал на древнем языке варваров. Я ничего не понимала, но мне нравилось, как ласково звучали незнакомые слова в его исполнении. Язык этот был грубым, но на редкость возбуждающим. «Поэтому Роско стоят немного в стороне от других драконов?» — спросила я. «Потому что в ваших жилах течет кровь варваров?» «Нас трудно держать в узде», — согласился он. «Но в наших интересах сотрудничать с короной». Перед отъездом я навестила лавку Вилла и Бет. Рядом топал Остин, очень недовольный, что я оставляла его в холмах и не брала с собой в столицу. «Зато ты останешься охранять замок», — успокаивала его я. «Синтия не справится без тебя». И в этом был резон. Грифон хорошо помогал по хозяйству, охотился и отпугивал мелких хищников. Старые драконы усадили меня в задней комнатке. А Бет засуетилась, сбегала на кухню и принесла вкуснейший рисовый пудинг с вишневым вареньем. «Хочу поговорить об Исте», — начала я. «Знаю, что она отравится какими-то зельями, чтобы замаскировать ожоги. В итоге окончательно изуродовала себя». Вилл почесал седую щетину на подбородке. «Там очень запущенный случай, насколько я понимаю». «А что, если использовать наш эликсир?» — поинтересовалась я. «Не знаю, подействует ли он на подобные повреждения, но хочется попробовать. В то же время я боюсь еще больше навредить». «Навредить еще больше там невозможно. Попробуй», — сказал Вилл и принялся за пудинг. Бет ободряюще кивнула. «Когда я была молодой, видела, как королева Бригитта исцелила прокаженного. У нее тоже был дар жизни, и она изменяла его, вливая в настойки». «Я совсем забыл об этой истории», — закивал Вилл. «Очень уж давно это было. Но язвы сошли, и болезнь отступила». «Большое жалостливое сердце может творить чудеса», — добавила Бет. «Ваш эликсир сработает, я уверена. Формулы Вилл использовал самые действенные». Я погладила по голове Грифона, который молча слушал нас. Вышла от драконов я в хорошем расположении духа. Так хотелось помочь Ульриху и Эсте. В Галлею мы полетели на Йоране. Путешествие удалось ускорить, поскольку он создавал по пути порталы, которые снова разрешили. Багаж отправили отдельно со слугами, но их перебросили через стационарные порталы, так что сундуки прибыли раньше нас. Остановились мы в доме Ульриха. Я подивилась простой обстановке, множеству оружия, развешанному на стенах. Но сам ледяной дракон встретил нас очень радушно. «Вас просто невозможно узнать!» — воскликнул он. «Эмилин стала еще красивее, а Йоран...» — он хмыкнул. «Йоран стал похож на нормального человека. То есть дракона». «Я к тебе со всей душой!» — попенял ему брат и стукнул его кулаком в плечо. Братья дурачились, шутили, а я ушла наверх в сопровождении камеристки. Девушка прибыла из моего замка чуть раньше вместе с сундуками и лакеем. Я знала, что внизу, в большой гостиной, Йоран должен поговорить с Ульрихом по поводу Эстэ.